19 глава. Заран забрал Сашку минут через 15 после моего пробуждения. Отправив мелкую, решила еще немного подремать, потому что сон в пещере не совсем то, что надо для полноценного отдыха. Только заснула, как раздался дикий грохот. Распахнув глаза, я в панике осмотрелась на предмет разрушений. Но потолок не падал, стены стояли, а я сообразила, что это стук в дверь. Затянув халат потуже и, матерясь под нос, пошла открывать дверь. Кто бы мог подумать, что за ней окажется принц? Посмотрев на надменную морду, поняла, что дракон мне нравился больше. А когда он на меня еще и рявкнул, то в полной мере осознала: я обожаю животных. Первой мыслью было отказаться от помощи, но денег катастрофически мало, а значит, придется согласиться. Ради мечты я готова немного потерпеть. Мне бы только кафе открыть, а там я уже Дамиана и на порог не пущу. И плевать, что истинный, плевать, что хочется и ударить, и поцеловать одновременно. Ополоснув лицо и собравшись в рекордные сроки, пулей вылетела, чуть не сбив ожидающего принца. За что была наказана толчком в спину. Чудом не упала, запнувшись о порожек кафе. Рядом раздался недовольный рык, заставивший меня подпрыгнуть. Недоуменно посмотрев на принца, чуть не рассмеялась. Мужчина покраснел и смущенно опустил глаза. «Простите». «Мне, конечно, интересно, каким местом вы это сделали, но, думаю, вопрос будет неуместен». «Был бы благодарен», – буркнул Дамиан, а затем еще какая-то фраза, но сказанная настолько тихо, что слов было не разобрать. «Хах! Судя по тому, как со мной вчера возился дракон, именно он и зарычал на нерадивого хозяина. Или не хозяина. Интересно, кем они друг другу приходятся?» «Они единое целое», – грустно прозвучал голос Лорана в моей голове. «Правда? Но почему же тогда такие проблемы с контролем?» – удивленно спросила я. «Дети глупы. Не принимают второе «я», считают себя главными, а дракона принимают за зверя, держат в рамках и запретах». Я промолчала. Не знаю, как бы отнеслась к зверю, с которым должна делить цело. «Вы вообще меня не слышите?» – рявкнул Дамиан. Я посмотрела на злющего мужчину и вздохнула. Но не говорить же ему, что отвлеклась, разговаривая с Богом. В моем мире за такое можно в дурку попасть. Не факт, что здесь по-другому. «Простите, задумалась. Что вы говорили?» «Вы хоть приблизительно знаете, что хотите? У меня нет времени ждать, пока вы придумаете». Психанул Дамиан, в голосе послышалось отчетливое рычание. Глухое, словно рядом рычит собака, причем бешеная. «Вам бы к доктору!» – заботливо протянула я, едва сдерживая смех. «Ай да дракоша, ай да молодец!» Мужчина прикрыл глаза и шумно вздохнул. Я не стала ждать, когда Дамиан просто развернется и уйдет, поэтому продолжила. «Вот здесь я нарисовала приблизительный план». Протянув блокнот мужчине, замерла, ожидая вердикта. «Я понял. Выйдите пока на улицу. Как будет готово, позову». Пожав плечами, вышла из дома. «Мешать не буду. Тем более надо бы отметить, что мне необходимо для кухни». Включив телефон, открыла блокнот и начала записывать. Настолько увлеклась, что даже не заметила, как подошел Дамиан. Вздрогнула, услышав рядом голос. «Что это?» «Список», – недоуменно ответила, поворачивая телефон так, чтобы он мог увидеть столбцы букв и цифр. «Нет, я про коробочку. Это магия?» «Это телефон», – объяснила я. Средство связи в моем мире». «Как он работает?» Принц задавал вопросы таким тоном, что хотелось убежать, а не рассказывать. «Я на допросе?» – фыркнув, спросила я. «Допрашиваю я по-другому», – снисходительно ответил Дамиан, задрав подбородок. Я лишь молча пожала плечами, не собираясь объяснять принцип работы смартфона. Мужчина молчал пару минут, словно боролся сам с собой, а затем произнес: «Прошу прощения, если мой тон показался вам слишком грубым. Не могли бы вы рассказать об этом самом телефоне?» Я оторвалась от записей и внимательно посмотрела на Дамиана. Не заметив ухмылки либо насмешки, пожала плечами и принялась рассказывать. «Я не могу детально рассказать, как он работает. Заряжается от электричества. Магия в нашем мире не действует, так что когда батарея сядет, то его можно лишь выкинуть. А жаль. На нем много фотографий, которые дороги мне как память. Да и музыки очень много. Ну да ладно. Телефон вообще нужен для разговоров на дальних расстояниях. Можно кому-то позвонить на такое же устройство и поговорить, или даже увидеть человека по видеосвязи». «Покажите устройство Зарану», – посоветовал Дамиан. «Думаю, все, что есть на этом, как вы сказали, телефоне, можно перенести на кристаллы. А пока пройдемте в дом». «Уже все сделано?» Удивилась я скорости. «Леди Диана, прошло 3 часа». «Ого!» Я вдруг почувствовала голод. «Конечно, утром без завтрака, скоро обед, а еды не предвидится до вечера. Я настолько боялась лишних трат, что питалась исключительно во дворце. Живот жалобно заурчал, а рядом опять зарычал Дамиан. Едва слышно, но очень недовольна. Покосившись на мужчину, едва сдержала смех. Он независимо оглядывался по сторонам, словно не имеет никакого отношения к звукам. Поймав мой взгляд, нахмурился и буркнул: «Леди, поторопитесь, скоро обед, а я голоден». «Не буду вас задерживать», кивнула и проследовала в дом. Кушать хотелось все сильней. Во рту маковой росинки со вчерашнего дня не было. Эх, может, потратить пару юки на обед в забегаловке, именуемой здесь тавернами. Я зашла в кафе и ахнула. Все точь-в-точь, как на моем рисунке. Первый этаж был поделен на зоны. Справа пустое пространство, которое я заставлю столами. Слева небольшой уголок под гардеробную. Дальше гардеробный, небольшой коридор, по бокам которого располагались двери в маленькие комнаты. Это будут кабинеты для приватных бесед или просто для ужина маленькой компании. VIP-зона, как я их назвала для себя. Вернувшись к центральному входу, направилась вглубь. По центру будет стоять барная стойка. Слева от нее дверь, которая ведет в уборные. Я решила сделать 2 уборных, не жалея потраченных квадратных метров. В местных ресторациях туалет был один, что не очень удобно. Сразу за барной стойкой вход на кухню, а из кухни можно было выйти на улицу и к лестнице на 2-й этаж. Я специально не делала вход на лестницу с зала. Мало ли кто забредет, а у меня ребенок. За лестницей еще один выход на улицу, чтобы Санька не бегала через главный зал и не мешалась на кухне. И мой рабочий кабинет. Поднявшись на 2-й этаж, улыбнулась. Ни капли не жалею, что оставила нам весь этаж, а не поделила на часть кафе и часть жилой зоны. Слева от лестницы кабинет. Напротив – просторная детская с выходом на балкон. Чуть дальше детской – моя спальня, тоже с дверью на балкон. А напротив спальни – гардеробная, моя мечта. Слева от спальни – кухня. Напротив нее – ванная, а дальше – просторный зал. По площади больше, чем вся наша квартира на земле. Глубоко вздохнув, замерла на мгновение, представила, как будет здесь круто, и поспешила на выход. Дамиан стоял на улице, скрестив руки на груди. Я подошла и искренне улыбнулась. «Спасибо вам огромное! Это чудесно!» Принц хихикнул, лицо его немного исказилось. То ли он хотел улыбнуться, то ли наоборот попытался скрыть улыбку. Не знаю, но получилось немного пугающе. «Если вы здесь закончили, предлагаю возвращаться». «Я бы вернулась, но мне надо еще на рынок. Пожалуй, я плечами». «Вы в своем уме?» – рявкнул Дамиан, заставляя подпрыгнуть. «Что не так?» – испуганно спросила я, лихорадочно вспоминая свод законов. «А вдруг я своим отказом нарушила какой-то пункт?» «Разгуливать по столице в одиночестве, не зная города?» – рычал Дамиан. Или дракон, не знаю. «Я не думала, что это опасно», – пробормотала я, опуская голову. «Сейчас я переношу нас в ресторацию, а затем что-нибудь придумаем», – успокоившись, выдал мужчина и открыл портал. Я покорной овечкой шагнула в марево, надеясь, что принц не заставит платить за себя самой. Но не настолько же он сволочь. Вот, помог даже. А то, что рычит, ну, я тоже рычу в определенные дни, да еще и каждый месяц.